планы по дальнейшему расследованию были такие. Укрепив свои позиции на съезде народных депутатов, мы по его окончании предполагали начать операцию по изъятию многомиллионных богатств покойного Рашидова и привлечь к уголовной ответственности ряд работников ЦК КПСС, доказательств виновности которых в коррупции было предостаточно. Могильниченко, Истомина, Ишкова, Пономарева и других, а также руководителей союзных ведомств, таких как министр мелиорации и водного хозяйства Васильев, министр легкой промышленности Тарасов. Укрепив таким образом доказательственную базу, мы могли бы вплотную подойти к изъятию капиталов Брежнева. И лишь тогда, то есть не ранее, чем через 9-10 месяцев, угроза изобличения действующих кремлевских вождей становилась бы реальной. Именно этого и опасалась коррумпированная верхушка КПСС. 24 марта 1989 года Политбюро перешло в открытую атаку на следственную группу, а через два месяца с трибуны съезда народных депутатов СССР Лукьянов произнес знаменательные слова о судьбе уголовного дела номер 18/58115-83. Это дело должно быть расследовано дотла, до конца, куда бы ни вели его нити. Это позиция Политбюро, это позиция Президиума Верховного Совета. Куда вели эти нити? Читателю уже известно. К Лигачеву и Гришину, Романову и Алиеву, Соломенцеву и Капитонову, Могильниченко и Истомину, Тарасову и Васильеву, Теребилову и Рекункову, Сороке и Оболенцеву. С грифом «Совершенно секретно». Коммунистическая партия Советского Союза, Центральный комитет. «Совершенно секретно». Номер П-151/3. Товарищам Горбачеву, Рыжкову, Чебрикову, Лукьянову, Пуга, Крючкову, Бакатину, Кравцову, Сухареву, Теребилову, Павлову, Менташашвили. О записках членов Верховного суда СССР, сотрудников КГБ СССР и письмах в ЦК КПСС. Поручить товарищам Пуго, Комитет партийного контроля при ЦК КПСС, Павлову, Государственно-правовой отдел ЦК КПСС, Менташашвили, Президиум Верховного Совета СССР, Бабкову, КГБ СССР, Побежимову, Прокуратура СССР, Гусеву, Верховный суд СССР, Шилову, МВД СССР, Губареву, Минюст СССР, проверить факты, приведенные в записке члена Верховного суда СССР, сотрудников КГБ СССР и письмах ЦК КПСС о нарушениях законности при расследовании дела коррупции в Узбекской ССР и о результатах доложить в ЦК КПСС. Из протокола номер 151 заседания Политбюро ЦК КПСС от 24 марта 1989 года. Сухарев, сообщивший нам о создании комиссии ЦК во главе с Пуга, был явно не в себе. Ведь в соответствии с Конституцией и действующим законодательством только он, генеральный прокурор страны, был вправе вмешиваться в расследование, проверять материалы дела и любые сигналы о допущенных нарушениях, от кого бы эти сведения не поступали. Более того, он был причастен к внезапному появлению в ЦК этих самых данных о нарушениях законности. По предложению Чебрикова, именно он дал указание подобрать старые жалобы на следственную группу, уже неоднократно проверенные различными чинами прокуратуры и признанные необоснованными. Но теперь и они были пущены в ход. Генеральный прокурор предполагал, какой может быть реакция с нашей стороны, и не ошибся. Мы твердо заявили, что сотрудничать с антиконституционной комиссией ЦК КПСС не намерены. Сухарев долго уговаривал смирить гордыню, не цепляться за Конституцию и законы, а выполнить решение Политбюро.